Глава 30. Этти встречала нас у пагоды. Они вместе со стариком сразу приметили одинокую парочку ванов, бредущую в рассветных сумерках. «Цукико!» Кицуна побежала по ступенькам, но внизу остановилась и, скрестив на груди руки, приняла суровый вид. «И как это понимать?» «Ты сейчас о чем?» Я удивился ее вопросу. «Почему ты не успел, пока действовала магия Катэко-сана?» Она сверлила меня глазами, будто собиралась насильно достать душу и встряхнуть ее, словно грязное белье. «Мы так не договаривались». «Она у тебя та еще зараза», — прошептал мне на ухо Исикао, пожирая глазами стройное тело Кицуны. «Закрой рот», — прорычала она, бросив на него злобный взгляд. «Иначе вырву язык». Тот послушно заткнулся. Эти же вновь воззрилась на меня. «Что случилось, Цукико? Почему опоздал?» «Не будь с ним столь сурово!» К нам подошел старик с неизменной широкой улыбкой. «В конце концов, Ито-сан выполнил свою работу!» В тот момент Кицуна вздохнула, а потом бросилась ко мне и крепко обняла. От подобного я даже оторопел. Никогда ведь не было настолько тесных отношений, но не считая интимной близости. «Прости, я волновалась за тебя», произнесла женщина, отступив на шаг, и снова посмотрела на Исикао. «А ты, надо полагать, приятель нашего заказчика?» «Ох, боги!» — он вскинул руки. «Да сколько можно говорить, что Кинохата мне не приятель?» «Отчего же, любезный друг?» Позади нас послышался знакомый насмешливый голос. «Всего лишь несколько дней, и ты уже так меня ненавидишь?» Я обернулся и встретился взглядом с тем самым хозяином магической лавки, что послал нас на это задание. Он нахально двигался вперед, хотя и не спешил. За ним следовала пятерка настоящих головорезов. Наверное, те самые, которых они наняли. Вооруженные до зубов, с побитыми и злыми мордами, ваны явно не собирались вести светские беседы. «Ублюдок!» — взвыл Исикао и бросился на бывшего партнера, но я вовремя схватил того за плечо и сдавил, отчего спасенный ван опустился на одно колено и зашипел от боли. Однако сдаваться просто так не намеревался. «Как ты мог так с ним поступить?» «С твоим отпрыском?» — хмыкнул Кинохата. «Видимо, они говорили о посыльном, которого мы изначально и искали». «Ты сам виноват, надо было послать кого-то более расторопного». «Сукин сын!» — злился Исикао. «Я вырву тебе сердце!» «Это вряд ли». Наглый Ван щелкнул пальцами, и его бойцы рассредоточились, взяв нас в кольцо. «Ты ведь понимаешь, что зря вернулся? На этот раз так просто не отделаешься». «Рад, что вы пришли». Ко мне присоединился старик. «Я как раз искал встречу, чтобы обсудить ваше непристойное поведение». «Что?» — скривился в усмешке Кинохата. «А ты еще кто такой?» «Тот, кого кличут зверем». Катэко слегка поклонился, чем вызвал изумление на лицах остальных. «А вы используете мое имя в корыстных целях. Я никогда и никого не убивал». «Вздор!» — рассмеялся хозяин лавки. «Лучше помалкивай, дедуля, возможно, мы и смилостивимся из уважения к возрасту, а вот к тебе», — он покосился на Этти, — «предстоит хорошенько поработать». Кицуна окинула того холодным взглядом и промолчала. «Поговорим об оплате», — продолжил я, как ни в чем не бывало. «Ты обещал нам информацию про Демонессу». «Серьезно?» — гнусная ухмылка не сходила с лица Кинохата. «Вы так и не нашли ее? Она же все это время сидела у вас под носом. Я всего лишь подлатал ей спину. Правда, был удивлен, когда ее красивая кожа посерела, как у мертвеца». «Серая кожа, что-то мне это напоминает». «Это все?» — переспросил я. «А тебе мало?» — наигранно изумился Ван. «Впрочем, какая разница, ведь дальше...» Я его не дослушал. Пространство вокруг нас застыло и стало более плотным, но это не помешало мне подскочить к ближайшему верзиле, схватить того за грудки и бросить в сторону другого. Конечно, в замедленном времени бандит не полетел, а застыл в воздухе, но все шло по моему плану. Третьего противника ударил в грудь кулаком, четвертому по одноглазой морде, а пятого подбросил вверх, после чего подошел к Кинохате и запустил время в обычном режиме. «Никто не уйдет!» Ван произнес это насмешливым тоном, но стоило только увидеть меня рядом, как тут же захлопнул рот. В это время справа с глухим криком столкнулась пара бандитов. Двое других отлетели в стороны с переломанными костями, потеряв сознание, а последний взвился в воздух, а через секунду рухнул совсем рядом и больше не шевелился. «Это все?» — повторил я свой вопрос, внимательно глядя на собеседника. «Как?» Заикаясь, пробормотал он и отскочил назад. Взмахнул рукой, бросив в меня пыльцу малинового цвета. Но и на этот раз я ускорился и в тот момент уже стоял позади противника. Послышался тихий щелчок, и на шее кинохата повис ошейник из диуриума. «Что?» — испуганно воскликнул Ван и схватился за металлический обруч. «Теперь вы точно приятели!» — на этот раз усмехнулся уже я, обойдя Вана и вновь встав перед ним. «Ты знаешь, где сейчас находится Демонесса?» «Да пошел к черту, сраный Ита!» — воскликнул тот, и, выхватив из-за пояса кинжал, попытался вонзить в меня. Но я ловко перехватил его за руку и вывернул так, что у того хрустнули кости. Оружие упало на землю, а его хозяин заорал, рухнув на колени и держась за покалеченную руку. «Не заставляй меня повторяться», — спокойно произнес я, хотя терпение подходило к концу. «Эта мразь пришла к священному месту, желая убить нас? Нет, так просто я этого не оставлю. К тому же ублюдок хотел нас обмануть, не говоря уже о том, что они планировали провернуть вместе с бывшим компаньоном». Я схватил Вана за волосы и резко задрал голову, чтобы взглянуть в испуганные глаза. «Где сейчас Демонесса?» — по слогам произнес я. «Да откуда я знаю?» — продолжал скулить тот. «Она грозила, что если я расскажу, то спустит с меня заживо кожу, после чего просто убежала. Я и не думал ее искать, без того проблем хватало». «Зря», — процедил я сквозь зубы и повернулся к Этти. «Сейчас мне понадобится твоя помощь». После чего схватил кинохата за черный ошейник. В ту же секунду рядом с нами дрогнул воздух. На уровне моей груди появился небольшой черный вихрь, увеличивающийся с каждым мгновением, и уже через несколько секунд возле нас образовался широкий портал, через который можно было спокойно пройти взрослому Вану. «А ты быстро», — послышался приятный голос с другой стороны. «Да, проход вел в пустыню Лао, где меня поджидала Падме с сияющим амулетом в здоровой руке». «Кто это?» — ко мне подошла Кицуна. «После расскажу». Я приподнял испуганного кинохата. «Я знаю обо всем, что вы планировали, поэтому...» Но меня прервал крик Исикао. «Ты же обещал!» Ван был в ужасе от происходящего. «Мы договорились, что ты отправишь нас к страже!» Пришлось обернуться к нему. «Я обещал вытащить тебя и вытащил. Обещал отправить к стражникам!» Кивнул на Падме с любопытством, наблюдающую за нашей перебранкой. «Она и есть страж пустыни!» «Нет, нет, нет!» Исикао бросился в сторону. Но в воздухе раздался свист, и в следующую секунду Вану по ногам ударила палка, отчего тот рухнул на земь. Рядом стоял Катеко, держа шест в руках и самодовольно улыбаясь. «Вы получите то, что заслужили», — произнес старичок. Кицуна уже оказалась рядом с поверженным Исикао и заломила тому руки за спину, не позволяя сбежать. В следующую секунду я почувствовал сильный тычок в живот. Опустив взор, увидел, что у кинохата во второй руке сжат новый кинжал, которым он вновь попытался меня убить, но ничего не вышло. «Шкура Мору», — просто ответил я на его вопросительный взгляд. После чего швырнул в портал, словно щенка, где Вана тут же схватили антрацитовые монстры и поволокли куда-то в сторону. «Оставь меня! Пусти!» Исикао пытался вырваться, но хватка Кицуны оказалась сильнее. «Да, эта женщина точно добьется своего». Я невольно засмотрелся на эти, но тут же отвел взор, понимая, что сейчас не место и не время любоваться женскими прелестями. Подошел к ней, и только после этого она слезла с Вана. Исикао тут же пал ниц, обхватив мои ноги. «Ита-сан!» — взмолился он. «Пощадите! Я же простой Ван, служащий народу! Простите меня! Я буду служить верой и правдой!» «Поздновато!» — сурово произнес я, и одной рукой приподнял его за ворот, словно нашкодившего щенка. «Ты говорил, что жизнь крестьян ничего не стоит. Так почему я должен щадить твою?» «Ита-сан!» Остатки фразы потонули в крике, наполненном болью и страхом, когда Исикао улетел вслед за своим приятелем. Падме сделала шаг в сторону, когда Ван упал почти у ее ног. Из песка тут же вынырнули знакомые нам кристаллические ящерицы, схватили добычу и поволокли следом за первым. «Это все?» — спросила женщина, внимательно глядя на нас. «Есть еще несколько». Ответил я и, замедлив время, пробежался вокруг, поднимая и забрасывая покалеченных головорезов в портал. А когда закончил, остановился перед Падми и улыбнулся. «Как и договаривались, теперь они твои». «Отлично», — ответила та, шагнув к нам. «Было приятно с тобой познакомиться, Ита-сан. Надеюсь, наши пути еще когда-нибудь пересекутся». Падми мило улыбнулась и взмахнула на прощение человеческой рукой. после чего портал сузился и исчез с тихим хлопком. Несколько секунд вокруг висела тишина, но потом ко мне подошла Этти и положила руку на плечо. «И что это было?» — прошептала она, видимо, еще не до конца отошла от увиденного. «Справедливость». Мы не стали возвращаться в пагоду. Попрощавшись с Катэ-Касаном, направились с Кицунэ в город. Как ни странно, но старик ни о чем не интересовался, лишь благодарно поклонился и пожал мне руку, после чего пожелал удачи в поисках демонессы. А вот Этти не успокоилась. «Не хочешь объясниться?» «Ладно», — начал я, когда мы вышли на дорогу, ведущую в столицу. Пришлось вкратце рассказать о своих приключениях в пустыне. Конечно, об отдыхе с Падме решил умолчать, хотя не видел ничего дурного. Мы ведь с Кицунэ не состоим в отношениях. Но все равно вовремя прикусил язык, быстро перейдя на тему договора со стражем пустыни. Заключался он в том, что я обещал вернуть ей добычу, как только во всем разберусь. Падме пояснила мне, что теперь стоит мне лишь прикоснуться к Диуриуму, как она почувствует это через силы браслета. И пока в нем есть моя кровь, женщина сможет открывать порталы в наш мир. А если быть точнее, то рядом со мной, что весьма радовало. Ведь благодаря этому у меня всегда будет запасной выход. Конечно, есть много нюансов, и главное заключается в том, что сила амулета не бесконечна. Вскоре кровь испарится, и тогда наша связь пропадет. Поэтому я планировал наведаться к Падме еще разок. И заявив об этом рыжей собеседнице, приметил ревнивый огонек в глазах. Однако она промолчала на эту тему, но спросила о другом. «А где ты успел достать второй ошейник?» «О, прости». Я кивнул на сумку женщины, что слегка билась о ее бедра. Этти удивленно уставилась на меня, а потом сунула в сумку руку. «И когда ты только успел?» Удивленно переспросила она, не найдя искомое. «Ну, ты ведь сама говорила, что я особенный», — ответил я с легкой улыбкой. «Обещаю, что как только все закончится, я возмещу полную его стоимость». «Это мы еще проверим», — хитро прищурилась лисичка. Но в этот момент наш разговор прервал взрыв, раздавшийся неподалеку, а следом за ним мы услышали крики ванов.